Энтони, отношения. И снова остывший кофе, непотушенная сигарета. И снова за окном рассвет, листок, ручка, мысли на бумаге. И кому теперь все это надо? Тише, а то разбудишь ее и дочку. Время еще рано, спят как ангелочки. Закурю еще, разогрею кофе, может спать уже. Ладно, пофиг, уже раз сто она на повторе. Это мелодия, что звучит с телефона. До боли знакомая, как та история. Нас двое, все остальное в сторону. Воспоминания пятилетней давности. Отношения не имеют срока годности. А так хотелось бы все начать сначала. Потухла сигарета, закипел чайник. И я бы все отдал, чтобы все как раньше. Все как раньше. Но походу никак, прости, надо как-то дальше. Слышишь? И я бы все отдал, чтобы все как раньше. Все как раньше. Но походу никак, прости. И опять извинения, оправдания. По старым ранам сегодня не приду. Останусь у мамы, оставлю шрамы. На сердце уже нету места, не забуду. На запястье ставлю крестик. Хотела этого, об стену посуду. Об нее же чувства, стой, мы же люди. Как все тяжело, на разных языках с тобой. Родная, хватит, прошу, постой. И соседи, наверное, достали эти скандалы. Все как в сериалах, все по-старому. Обиды не забыть, ну если че, давай свалим все на быт. Ведь мы не первые, кого он схавал. Безжалостно так, прямо с потрохами, стоп. И пускай все банально, мы по-прежнему вместе. И это главное. Но все же, я бы все отдал, чтобы все как раньше. Все как раньше. Но походу никак, прости, надо как-то дальше. Послушай. И я бы все отдал, чтобы все как раньше. Все как раньше. Но походу никак, прости, надо как-то дальше. Надо как-то дальше.